Тори Майрон. «Забыть тебя невозможно». Парень моей лучшей подруги — мерзавец, каких еще поискать. Я нарадоваться не могла, когда он навсегда покинул город. Вы его навсегда продлилось всего 3 года. Он снова здесь. И он совсем не изменился. Такой же красивый, уверенный, неповторимый и насквозь гнилой. Проблема лишь в том, что меня теперь к нему почему-то очень сильно тянет. Глава 1. Вероника. «Ронни, вставай! Ты проспала!» Это не самые лучшие слова, с которых может начаться новый день. Но именно они безжалостно вырывают меня из глубокого сна. «Нет, мам, не проспала, будильник еще не прозвенел. Сонно мычу я и скрываюсь от всего мира под одеялом». «Да? Тогда почему Алана с шофером уже ждут тебя возле входа, а ты все еще валяешься в постели?» «Что? Не может быть». Я вылетаю из кровати, как пробка из бутылки шампанского. Аж в глазах начинает рябить от стремительного скачка. Хватаю телефон с полки, смотрю на время и чертыхаюсь. Я же 5 будильников вчера поставила, чтобы проснуться наверняка. Все равно умудрилась облажаться. В этом вся я. Поспать я люблю, что уж там скрывать. А вот носиться, сломя голову в первые минуты после пробуждения, терпеть ненавижу. Но именно так зачастую и проходит мое утро. Душ за 2 минуты, чистка зубов за 1. К черту сушку волос. По пути до универа сами высохнуть успеют. В торопях натягиваю одежду, брызгаю капельку любимых духов, наношу тушь на ресницы и подкрашиваю бледные губы. Короткий взгляд в зеркало. Оборот вокруг своей оси. Видок не идеальный, но и не полный отстой. Сойдет. Держи, я быстро сделала 2 сэндвичей. По пути хоть поешь. Мама встречает меня в коридоре, вручая пакет с завтраком. И я забрасываю его в сумку. «Спасибо, не стоило, спать бы лучше шла». Шустро справляюсь с застёжкой на туфлях, глядя на усталое лицо мамы. «У меня весь день для этого есть. Тяжелая ночка?» «Как всегда. Я когда-нибудь уговорю тебя уйти из клиники? А я уговорю тебя прекратить писать свои порнокнижечки? Я пишу не порно, мама, а романтическую эротику. Сколько можно тебе повторять?» «Ага, читала я твою эротику». Глаза из орбит вылезали. «До сих пор не веришь, что это моя дочь пишет подобное. Ее щеки сильно краснеют. Тогда не читай их, раз они тебя настолько повергают в шок. Писать я их не прекращу. Мне же нужно как-то зарабатывать, пока универ не закончу. В отличие от тебя, у меня нет щедрого спонсора». «Спонсор, как ты выразилась, вообще-то твой родной отец. И могла бы уже прекратить упрямиться и принять от него помощь. Он очень скучает по тебе». Мама смягчает голос до предела. Она всегда так делает, когда речь заходит о папе. «Пусть скучает дальше», — помрачнев отрезаю я. «Ронни, ну нельзя же так. А так, как он поступил, можно? Я его уже давно простила. И тебе нужно сделать то же. Как-никак тебя он ничем не обижал. Прошу, замяли тему». «Ладно, но только потому, что ты опаздываешь. Беги». Поцеловав меня на прощение, мама, к счастью, легко соглашается свернуть неприятную беседу. И большое ей спасибо за это. Не хочется портить себе настроение с самого утра. Мне и так сейчас Лана весь мозг проест. Она не выносит, когда я опаздываю. А я это делаю, всегда. К тому же из-за ее поездки в Париж мы не виделись аж 1 месяц. А для нас это целая вечность. Поэтому вместо радостного приветствия подруга точно устроит мне вселенскую взбучку. Однако, к моему удивлению, когда я выбегаю из дома, Алана не то что не злится, она даже не замечает моего появления. Прислонившись спиной к машине, она сверлит взглядом экран смартфона и улыбается так по-идиотски, что тут даже к гадалке ходить не надо, чтобы понять. Она переписывается с очередной любовью всей ее жизни, что меняются быстрее, чем дни в календаре. Нет, она не шлюха, как считают некоторые завистницы в универе, а просто очень влюбчивая и эмоциональная. И этот факт, само собой, постоянно усложняет ей повседневность. Однажды чуть было не разрушил нашу дружбу. К счастью, мы сумели разрешить наш бурный конфликт сразу же, как только его причина свалилась из города. «Алло, земля вызывает мисс Браун», — насмешливо произношу я. Алана вздрагивает от неожиданности, выбираясь из романтичного чата в WhatsApp и радостно восклицает. «Ронни, как я соскучилась!» Она резко набрасывается на меня с объятиями. Я даже сумку роняю от её напора. «Правда? А сразу и не скажешь. С кем ты там так самозабвенно переписываешься? Ты же только вчера прилетела. Неужели успела уже с кем-то познакомиться по пути из аэропорта?» «Я тебя умоляю. Единственное, что я вчера успела, это рухнуть в кровати и отключиться. 9 часов полета выжили из меня все соки». «Ты что, летела эконом-классом? С ума сошла?» «Нет, конечно. Просто от времени, проведенного в Париже, я осталась под таким впечатлением, что никак не могла заснуть. Эмоции меня так и распирали». «И кто на сей раз тому причина?» Усмехнувшись, закатываю глаза. «Он», — подруга окрылённо вздыхает, точно диснеевская принцесса, мечтающая о своем ненаглядном рыцаре на белом коне. А затем показывает заставку на своем айфоне. С экрана на меня смотрит смазливый брюнет, которого Алана крепко обнимает и целует в щеку. «Я так понимаю, меня ожидает долгий рассказ о том самом?» Повторно закатываю глаза. «Не говори об этом с таким скептицизмом. На сей раз он точно тот самый. Ты всегда так говоришь». «Нет, на этот раз я 100% уверена. Он — моя вторая половинка. Я это поняла сразу же, как его увидела. И это она тоже всегда говорит, но я решаю держать язык за зубами. Поэтому я и задержалась в Париже. Мы с Домиником не могли друг от друга отлипнуть. Скажу честно, я вообще не хотела возвращаться. К чему мне учиться, если папа в конце года просто может купить мне диплом? Но представь себе, Катрина ни с того ни с сего решила врубить режим строгой мамочки и пригрозила, что заблокирует мою кредитную карту, если я не вернусь домой к началу учебы. Возмущается Лана, отбрасывая назад длинные каштановые волосы. И да, свою маму Алана всегда называет только по имени. Та еще с детства потребовала обращаться к ней именно так. Странно? Для меня очень, но в каждой семье свои заморочки, а в семье Браун их целое море. Ладно, принцесса, по дороге расскажешь о своем сказочном принце. Мы и так уже сильно опаздываем. А мне, в отличие от тебя, папа в конце года диплом не купит. Только потому, что ты сама ему не позволяешь, выдает Лана и запрыгивает в машину. Я следую за ней, ничего не отвечая. Второй раз за утро затрагивать тему отца не входит в мои планы. Путь до университета пролетает под беспрерывные рассказы о смазливом Доминике и еще парочке парней, с которыми Лана познакомилась до встречи с тем самым. О самом Париже и его всемирно известных достопримечательностях Лана ни слова не сказала. Будто за целый месяц, кроме баров, клубов и ресторанов, она и вовсе никуда не ходила. Честно, мне очень хотелось полететь с ней в самый романтичный город мира. Еще в детстве мы мечтали, как, достигнув совершеннолетия, будем путешествовать вместе при каждом удобном случае. Однако тогда я и представить не могла, что спустя несколько лет я перестану жить беззаботной жизнью, в которой главными проблемами являются сломанный ноготь или сложный выбор платья для тусовки. 4 года назад в моей семье все изменилось, и с тех пор приходится самой зарабатывать на карманные расходы и на будущую покупку собственной квартиры. По этой же причине дорогостоящие путешествия мне светят еще совсем-совсем не скоро. Но я не жалуюсь. Отказ от денег отца был моим осознанным выбором. И я не собираюсь его менять. «А как прошел твой месяц, Ронни?» — интересуется Лана, когда мы въезжаем на территорию Спрингфилдского университета. «Так же, как и все лето. Стажировалась в Spring Times. Ох, скукотища. А как дела у вас с Райаном? А какие у нас могут быть с Райаном дела? Мы расстались еще до твоего отъезда. Напомни-ка, в который раз? В сотый?» Она смиряет меня ироничным взглядом. «В последний», — уверенно отвечаю я. «И хочешь сказать, он не пытался помириться?» «Пытался». «И ничего. Я заблокировала его номер и аккаунты во всех соцсетях. А когда он приходил ко мне домой, я не открывала дверь или просила маму сказать, что меня нет». «Ого, да ты настроена серьезно. «Предельно. Наши отношения себя изжили. Мы уже давно не испытываем друг другу ничего, кроме привычки. Мне кажется, так считаешь только ты. Райан все еще любит тебя, и он не раз доказывал это. Люби он меня, как ты говоришь. Не вылизывал бы рот какой-то девицы на прошлой неделе на вечеринке у Клифа», — сдавленно произношу я. Привычка привычкой, но видеть свою первую любовь с другой девушкой, как ни крути, до жути неприятно. «Так-так, что-то я не поняла. Ты сказала, что заблокировала его везде, а сама, получается, следишь за ним?» «Нет, не слежу. Но ты же знаешь нашу главную сплетницу, которая не может прожить и дня, если не испоганит кому-нибудь настроение. Я специально пропустила ту вечеринку, лишь бы не встретиться с ним. Но вечером получила прямой репортаж от Синтии, где было четко видно, чем занимается Райан. Мой голос окончательно грустнеет, а глаза начинают щипать. Но я не буду плакать. Не буду. С Райаном все кончено. И он может делать, что хочет. Мне нужно это принять. «Вот же дрянь!» — шепетала она точно кошка, и я с ней полностью солидарна. Я ей все волосы однажды повырываю. Достала совать нос не в свои дела. Больше заняться, что ли, нечем? Конечно, нечем. Распускание сплетен — вся ее жизнь. Шумно выдыхаю я и выбираюсь из машины, с новым вдохом втягивая в себя запах уходящего лета. Не обращая внимания на плывущие мимо толпу студентов, подставляю лицо солнцу и с грустью понимаю, что оно уже не греет так сильно, как хотелось бы. «Ты веришь в это, Рони?» «Во что?» «В то, что это наш выпускной год в этом занудном, убогом месте». Под убогим местом Алана имеет в виду один из престижных частных университетов в штате. «Я дождаться не могу, когда этот год закончится, и я смогу уехать подальше от этого города», — добавляет она. «Ты так говоришь, будто твоя жизнь здесь полный отстой». «Нет, конечно, не отстой, но если бы я уехала еще после окончания школы в кругосветное путешествие, как того хотела, жизнь была бы несравненно круче. Но в ней бы не было меня?» «Это точно». Подруга обнимает меня сзади, укладывая подбородок на мое плечо. «Я буду очень скучать по тебе после выпуска». «А я по тебе. Но мы же не расстанемся навсегда». «Еще чего вздумала? Конечно, нет. Ты от меня так просто не отделаешься. После того, как я обкатаю весь мир, я же должна буду увидеть тебя в роли успешной журналистки. Очень надеюсь, что я такой стану». «Ты, естественно, станешь. Ты же как чертов танк. Прёшь без остановки». Я усмехаюсь и поворачиваюсь к подруге передом. «Кстати, как я выгляжу? Я не успела высушить волосы?» Спрашиваю я, но Алана не отвечает и даже не смотрит на меня. Все ее внимание устремлено в правую сторону. Она вмиг застывает, округляет зеленые глаза и ошарашенно выдыхает, озадачивая меня не на шутку. «Боже мой, не может быть!» Поворачиваю голову к причине ее шока и буквально сразу ощущаю волну неконтролируемых эмоций, в частности, гнева и непонимания. «Какого чёрта он тут делает?» Задаюсь вопросом и фокусируюсь на знакомой высокой фигуре парня. Он одет во все черное и уверенно шагает к главному входу университета, будто бы не видя никого вокруг себя. Я несколько раз моргаю, надеясь, что просто галлюцинирую или вижу кошмар. Но нет, это в самом деле он. Тот самый, что несколько лет назад чуть не разрушил нашу с Ланой дружбу. Тот, кто ни о ком, кроме себя любимого, не думает. Тот, кто веселится, играя на человеческих чувствах. Тот, кто, уезжая, заверил, что навсегда покидает Спрингфилд. Тот, кто, по всей видимости, и об этом соврал так же, как делал сотни раз до этого. «Это он, Вероника, это он. Ты его помнишь?» — дрожащим голосом спрашивает Алана. Но я не слышу в ее тоне и талики обиды или негодования. Там только долбанная радость, вызванная всего одним взглядом на парня, который когда-то был для нее всем. «Ты еще спрашиваешь?» Сквозь зубы цежу я, с закипающей яростью вспоминая, что именно сделал этот мерзавец. «Конечно, помню. Его забыть невозможно».